Книга вторая. Глава первая. Часть первая. Кричали петухи в мутном рассвете. Неохотно занималось февральское утро. Ночные сторожа, путаясь в полах бараньих тулупов, убирали уличные рогатки. Печной дым слало к земле. Горячим хлебом запахло в кривых переулках. Проезжала конская стража, спрашивала у сторожей, не было ли ночного разбою. «Как не быть разбою?» — отвечали сторожа. «Кругом шалят!» Неохотно просыпалась Москва. Звонари лезли на колокольни, зябко кряхтя, ждали, когда ударит Иван Великий. Медленно, тяжело плыл над мглистыми улицами великопостный звон. Заскрипели и открывались церковные двери. Дьячок, слюня пальцы, снимал нагар с неугасаемых лампад. Плелись нищие, калеки, уроды садиться на паперти. Ругались полголоса натощак. Крестясь, махали туловищем в темноту притвора на теплые свечечки. Босой! В прискочку бежал юродивый, вонючий, спина голая, в голове еще слета репьи. На паперти так и ахнули, в руке у божьего человека кусища сырого мяса. Опять, значит, такое скажет, по всей Москве пойдет шепот. Перед самым притвором сел, уткнулся рябыми ноздрями в колени, ждет, когда народу соберется побольше. Стало видно на улице. Хлопали калитки, шли гостинодворцы, туго подпоясанные кушаками, без прежней бойкости отпирали лавки, носилось вранье под ветряными тучами. За зиму царь накормил птиц сырым мясом. Видимо-невидимо слеталось откуда-то вранья, обгадили все купола. Нищий народ на паперти говорил осторожно: «Быть войне и мору. 3,5 года, сказано, будет мнимое царство длиться». В прежние года в этот час в Китай-городе шум и крик, тесно. Из-за Москворечья идут, бывало, обозы с хлебом, по Ярославской дороге везут живность, дрова по Можайской дороге, купцы на тройках. Гляди сейчас, возишка два расшпилили, торгуют тухлятиной. Лавки половину заколочены, а в слободах и за Москвой рекой пустыня, на стрелецких дворах и крыши сорваны. Начинает пустеть и храмы, много народа стало отвращаться. Православные депопы на пироги прельстились, заодно с теми, кто этой зимой на Москве казнил и вешал. На ином церковном дворе поп не начинает обедни, задрав бороду, кричит звонарю: «Вдарь в большой, дура голова, вдарь громче! Звони, не звони, народ идет мимо, не хочет креститься щепотью». Раскольники учат: «Щепоть есть кукиш, раздвинь пальцы, большой сунь между ними». Известно, кто учит кукиша мамахиваться. Народу все-таки подвалило на улицах. Боярская челядь, дармоеды, ночные разные шалуны, людишки, бродящие меж двор. Многие толпились у кабака, ожидая, когда отопрут. Нюхали, тянуло чесночком, постными пирогами. Из-за неглинны шли обозы с порохом, чугунными ядрами, пенькой, железом. Раскатываясь на ухабах, спускались через Москву-реку на Воронежскую дорогу. Конные драгуны в новых нагольных полушубках, в иноземных шляпах, усатые, будто не русские, надрывались матерной руганью, замахивались плетями навозчиков. В народе говорили: «Немцы опять нашего-то на войну подбивают. Наш-то в Воронеже с немцами, с немками в конец оскоромился». Отперли кабак. На крыльцо вышел всем известный кабачик-целовальник. Обмерли. Никто не засмеялся, понимали, что горе. У целовальника лицо голое. Вчера в земской избе обрили по указу.